яркими цветами серого тона, где нас никто не ждет. Вроде там ты вечная обуза, вроде не одинок, но сам как Робинзон Крузо. Где бы ни скитался, до утра мысль-то греет, что есть куда идти после бешеной тусы скорее, что есть еще родные, что они ушли пока в небо, что есть еще вопросы, которые ждут ответов. Тут пока ты считаешь звезды, хренов мечтатель, все злые языки, что за спиной стоят на старте. Пока живые еще с тобой и надежда, пока мама по имени тебя зовет нежно. Пусть недовольные стороной нас обходят, хмурятся, злятся, орут, пишут гадости на заборе. Не достучаться до нас, мы словно глыбы из стали. Мы не поникли, не упали, да мы просто устали. Останови ее и дай свою руку. Останови ее и дай свою руку. Но слишком гордый ты, гордый ты, гордый ты. Останови ее и дай свою руку. Останови ее и дай свою руку. Но слишком занят. Каждый выгоду ищет, тебе не все равно. Быть небогатым, не нищим, и похуй, что по головам пойти оставленных сзади. И похуй, что беспомощные эти тети и дяди. Кто-то человеком остался, кто-то только снаружи. Кто-то от голода сегодня затянулся потуже. А ты все так же свысока глядишь на всех, как бог. Таких, как ты, видали мы, и на тебя нам похуй глубоко. Вы все играете, взрослых цитирую, потушить вам свет, обсыкаете простынь. Не сижу на месте, я мой потолок звезды. Это не дождь, там лед, это чистый слезы. И тот пацан, что топчет там не землю, а грезы. Он не дошел до цели, еще он стоит возле. Еще немного терпения и главное верить. Мы найдем отмычки на все закрытые двери.